Сегодня ветер, беспокоясь, взрывается, как динамит, и море, как товарный поезд, идущий тяжело, шумит. Такое синее, как небо на юге юга, как сапфир. Синее цвета и не требуй, синей его не знает мир. Такое синее, густое, как ночь при звездах в декабре. Такое синее, такое, как глаз газели на заре. Синее нет. Так на осине щебечут чуткие листы. Как василек ты, море синее, как небеса бездонна ты. Любовь — беспричинность, бессмысленность даже, пожалуй. Любить ли за что-нибудь? Любится, вот и люблю. Любовь уподоблена тройке взбешенной шалы, стремящей меня к отплывающему кораблю. Куда? Ах, неважно. Мне нравятся рейсы без цели, цветение магнолий, блуждающий, может быть, лед. Лети, моя тройка, летучей дорогой метели, туда, где корабль свой волнистый готовит полет. Топчи, моя тройка, анализ, рассудочность, чинность, дымись кружевным пеннопламенным белым огнем. Зачем? Беззачемно. Мне сердце пьянит беспричинность. Корабль отплывает куда-то. Я буду на нем. На ваших эффектных нервах звучали всю ночь сонаты, а вы возлежали в башне на ландышевом ковре. Трещала, палила буря, и якорные канаты, как будто титаны струны, озвучили весь корвет. Но разве вам было дело, что где-то рыдают и стонут, что бешеный шторм грохочет, бросая на скалы фрегат? Вы пили вино мятежно, выбрали монбланную ноту, сверкали агаты брошек, но ярче был взоров агат. Трещала, палила буря, стонала дворцовая пристань, кричали и гибли люди, корабль набегал на корабль, а вы, семеня гранаты, смеясь, целовали артиста. Он сел за рояль, как гений, а кончил игру, как раб. Вы оделись вечером кисейно и в саду стоите у бассейна, наблюдая, как лунеет мрамор и проток дрожит на нем муаром. Корабли оякорили бухты, привезли тропические фрукты, привезли узорчатые ткани, привезли мечты об океане. А когда придет бразильский крейсер, лейтенант расскажет вам про гейзер и сравнит, но это так интимно, напевая нечто вроде гимна. Он расскажет о лазоре Ганга, о проказах злых орангутанга, о циничном африканском танце и о вечном летуне голландце. Он покажет вам альбом Камчатки, где еще культура не в зачатке, намекнет о нежной дружбе с гейшей, умолчав о близости дальнейшей. За моря, мечтой своей зареев, распустив павлиньего свой веер, вы к нему прижметесь в теплой дрожи, полюбив его еще дороже.